Трудно хранить равновесие в полных разновесиях условиях жизни. Но все-таки нужно, насколько хватает сил. При этом нагрузка на сердце может быть велика. Оно, будучи трансмутатором энергии, принимает на себя удары волн прибоя энергий обоих миров. И трудно бедному сердцу. И все же регулятором равновесия будет оно, ибо является центром или солнцем системы. Оно трансмутирует и ассимилирует все поступления, и оно же, преображенное, преображает всего человека. Когда эта трудная и ответственная работа сердца будет завершена, человек поистине может быть назван дважды рожденным.